Иисусе Христе, что воскрес Господь, возвещаем мы всем. Праздник Пасхи у нас, праздник вечной весны, подарил нам этот день Спаситель ты. Мы